права и обязанности, хорошо знаете законы, вы будете чувствовать себя увереннее, и вы сможете спокойно и квалифицированно возражать вашим контролерам. Как показывает практика, контролеры в такой ситуации начинают больше уважать вас же, они, как говорится, осаживаются, успокаиваются, и ваш разговор с ними будет строиться более конструктивно. В результате вы потеряете меньше денежных средств, и ваша деятельность будет подвержена меньшим рискам. Поэтому еще раз повторю, предприниматель должен знать все основные нормативные акты, которые относятся к его деятельности. Не ленитесь их изучать, их не так много. Для каждой предпринимательской деятельности есть свой ограниченный круг этих нормативно-правовых актов, и их знание вам поможет. На этом наш курс закончен. Спасибо вам за внимание. Мы надеемся, что он поможет вам увереннее себя чувствовать в джунглях российского бизнеса. Успехов вам!